Глава 8. Можно спать спокойно. Я выпил стакан молока, чтобы избавиться от привкуса хлора во рту, и попытался наложить себе новую повязку, но мне помешал телефонный звонок. «Господин Зельб, это ведь вы уезжали с РХЗ вместе с Херцогом? Во что, руководство завода подключило к расследованию?» «Тицке, один из последних настоящих журналистов. После того, как закрылся Хайдельбергер Тагеблат, он нашел себе место в Райан-Неккер-Цайтунг, но это был нелегкий хлеб». «Какое расследование, Тицке? Не обольщайтесь понапрасну. У меня на РХЗ совсем другие дела. И я был бы вам очень благодарен, если бы вы меня сегодня вообще не увидели. Однако вам все-таки разумнее было бы сказать мне чуть больше, если вы не хотите, чтобы я просто написал, что видел. О своем заказе я при всем желании говорить не могу. Но я попробую устроить вам эксклюзивное интервью с Фирнером. Я сегодня еще буду звонить ему. Мне понадобилось несколько часов, чтобы поймать Фирнера в перерыве между заседаниями. Он сказал, что версию о саботаже не может ни подтвердить, ни исключить. Шнайдер, по его сведениям, лежал в постели с воспалением среднего уха. Значит, его тоже заинтересовала причина, по которой тот не явился на работу. Он неохотно согласился принять завтра Тицке. Фрау Бухендорф свяжется с ним. После этого я попытался дозвониться до Шнайдера. Никто не брал трубку, что еще ничего не значило, хотя и было странно. Я лег в постель, и мне удалось уснуть, несмотря на боль в руке. Проснулся я к вечернему выпуску новостей. Диктор сообщал, что облако хлорного газа уходит в восточном направлении, и что опасность, которая на самом деле и не существовала, окончательно минует в течение вечера. Комендантский час, которого, по сути, тоже никто не объявлял, прекращает свое действие в 22 часа. Я нашел в холодильнике кусок горгонсолы и приготовил из него соус к тальятелле, который 2 года назад привез из Рима. Тальятелли длинные в виде плоских лент макаронные изделия. Стрепня доставляла мне удовольствие. Надо же! Стоило им объявить комендантский час, как я опять начал готовить. Мне не надо было смотреть на часы, чтобы понять, что 22 уже наступило. На улицах поднялся такой шум, как будто Вальдхоф стал чемпионом Германии. Вальдхор — спортивный клуб и футбольная команда в Мангейме. Я надел свою соломенную шляпу и отправился в ресторан «Розенгартен». Рок-группа, именующая себя «Just for Fun», исполняла старые шлягеры. В пустых бассейнах фонтана, расположенных уступами, танцевала молодежь. Я в ритме фокстрота продвигался сквозь толпу, музыке вторил скрип гравия под ногами танцующих. На следующее утро я обнаружил в своем почтовом ящике бандероль от Рейнского химического завода с заявлением по поводу вчерашних событий, каждое слово в котором было выверено до микрона. Из этого послания я узнал, что РХЗ стоит на страже жизни, и что одним из важнейших приоритетов его научных разработок является сохранение жизнеспособности немецкого леса. Ну, значит, можно спать спокойно. К заявлению прилагался маленький пластиковый кубик с запаянным внутри живым семенем немецкой ели. Довольно милая штучка. Я показал кубик коту и поставил на камин. Потом я отправился погулять по Манхаймер-Планкен, приобрел по пути недельный запас свитафтон, купил на рыночной площади горячий сэндвич с печеночным паштетом и горчицей, навестил своего турка, торгующего хорошими маслинами, какое-то время наблюдал за тщетными усилиями зеленых, установивших информационный стенд на Парадоплац, нарушить мир и согласие между РХЗ и населением Мангейма, и заметил среди собравшейся публики Херцога, которому организаторы акции тоже всучили несколько листовок. Манхаймер-Планкен — главная торговая улица Мангейма. После обеда я сидел на скамейке в Луизенпарке. Вход в парк стоит недешево, почти как в Тиволи, поэтому в начале года я обзавелся годовым абонементом. И теперь мне надо было оправдывать затраты. Тиволи — парк в древнем городе Тиволи в итальянской провинции Лацио, в 24 километрах к северо-востоку от Рима. Один из великолепнейших садов эпохи Возрождения — и памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Поглядывая на пенсионеров, кормивших уток, я читал «Зеленого Генриха». Роман швейцарского писателя Готфрида Хеллера 1855 год, возлюбленную главного героя зовут Юдифь. На мысль перечитать роман меня навело имя фрау Бухендорф. В 5 часов я отправился домой. Чтобы пришить пуговицу к смокингу, мне с моей больной рукой понадобилось целых полчаса. Наконец, взяв у водонапорной башни такси, я поехал в казино РХЗ. Над входом висел транспарант с китайскими иероглифами. На 3 флагштоках трепетали на ветру флаги Народной Республики Китай, Федеративной Республики Германия и РХЗ. У входа справа и слева стояли 2 женщины в национальных костюмах Пфальца и выглядели так же убедительно, как кукла Барби в роли берлинского медведя. К воротам вереницей подъезжали автомобили. Все выглядело чинно и благородно.